Глава 13. Мы сделали привал на ночлег. На самом деле солнце сядет только через 70 часов. На вершине небольшого холма, в 10 щелчках от места встречи с неизвестными существами. Но в этом мире они не были неизвестными существами, напомнил я себе. Это мы, чужаки. Два взвода развернулись в оборонительное кольцо вокруг нас. И мы, то есть все остальные, в изнеможении попадали на землю. Каждому было разрешено спать 4 часа, кроме того, еще 2 часа он должен будет нести дежурство. Рядом со мной опустилась на землю Поттер. Я включился на ее частоту. «Привет, Мэри Гэй». «А, это ты, Уильям?» В наушниках ее голос звучал хрипло и натреснуто. «Боже, что это был за ужас?» «Теперь уже все позади». «Я убил одного из них. Самый первый миг. Я выстрелила ему в...» Я тронул ее колено. Перчатка щелкнула о пластик ее костюма, и я отдернул руку, пораженный вдруг видением обнимающихся, любящих друг друга машин. «Не взваливай всю вину только на себя, Мэри Гэй. Если мы и виноваты, то все мы в равной степени, но тройная доля на карт...» «Эй, рядовые, кончайте трепаться и поспите хоть немного. Вам обоим скоро стоять на часах». «Окей, сержант». Голос у Поттер был такой печальный и усталый, что я не мог этого вынести. Я чувствовал, что если бы мог хотя бы дотронуться до Мэри Гэй, я облегчил бы ее печаль, впитал бы ее, как песок впитывает дождь. Но мы оба были словно в ловушке, заключены в наших пластиковых мирках. Спокойной ночи, Уильям. Спокойной ночи. Практически невозможно почувствовать какое-то чувственное возбуждение внутри боекостюма со всеми его отводными трубками и хлорированными сенсорами на руках и ногах. Но именно так мой организм ответил на мое эмоциональное бессилие. Возможно, в его клетках еще не стерлась память о проведенных с Мэри Гэй ночах. Возможно, мое биологическое «я», сознавая, что в вихре ждущих нас всех смертей его собственная гибель может наступить очень скоро, активизировала детородное приспособление для одной последней попытки. С веселенькими мыслями вроде последней я заснул, и мне приснилось, что я машина, копирующая живой организм со скрипом и скрежетом, пробирающаяся сквозь мир людей. А они, очень вежливые, ничего мне не говорят, только хихикают за спиной, и крошечный человечек в моей голове дергает рычаги, нажимает на кнопки и следит за циферблатами. Он уже совсем сошел с ума и припомнит все обиды, когда наступит. «Мандела, черт тебя забери! Просыпайся! Твое дежурство!» Я, волоча ноги, занял положенное мне место в оборонном периметре, чтобы следить за... Бог знает чем. Но я чувствовал такую усталость, что даже не мог заставить веки подниматься. Пришлось, в конце концов, воспользоваться таблеткой стимулятора. Хотя я и знал, что даром это мне не пройдет. Почти целый час я сидел, просматривая мой сектор слева направо и наоборот, вдали и вблизи, ничего там не менялось, даже ветер не шевелил траву. Потом внезапно трава расступилась и показалось одно из тех трехногих существ. Показалось прямо передо мной. Я поднял лазер, но не стрелял. «Вижу движение! Движение!» «Боже, один прямо передо мной!» «Не стрелять! Не стрелять, чтобы вам провалиться! Движение! Движение!» Я посмотрел влево и вправо, и, насколько мне хватало поля зрения, перед каждым из часовых периметра сидело безглазое и глухое существо. Наверное, возбуждающая таблетка, которую я принял, усилила мою чувствительность к тому излучению или чему-то еще, что использовали эти существа. Кожа на черепе у меня зашевелилась, и я явственно ощутил внутри головы нечто. Вроде кто-то спросил вас о чем-то, а вы не расслышали и хотели бы переспросить, но возможность такая уже потеряна. Момент упущен. Существо сидело на корточках, опираясь на единственную руку, переднюю ногу. Большой зеленый медведь с огромной недоразвитой лапой. Его телепатическая сила пропитывала мой мозг будто паутина, будто отзвук ночных кошмаров. Он пытался установить со мной контакт, а может убить меня, я не знаю. «Так, часовые по периметру, отходите назад и не спешите. Никаких резких движений. У кого-нибудь болит голова или что-нибудь еще?» «Сержант, здесь Холлистер». «Это счастливчик. Кажется, они что-то пытаются сказать нам. Я почти что... Нет, но я точно чувствую, они считают, что мы забавные. Они нас не боятся». «Ты хочешь сказать, что тот напротив тебя...» «Нет, ощущения исходят от всех одновременно. Они все думают одно и то же. Не спрашивайте, откуда я знаю, я просто чувствую». «Может, они думают, что сыграли забавную шутку с Хоу?» «Возможно, но я не ощущаю опасности. Им просто любопытно». «Сержант, — говорит Бор. — Что там? Тельциане здесь уже по крайней мере год. Возможно, они установили контакт с этими винни-пухами. Они могут шпионить за нами, могут посылать сообщения». «Не думаю, чтобы они обнаружили себя в таком случае», — сказал счастливчик. «Они ведь явно могут надежно спрятаться от нас, если хотят». «Как бы там ни было», — сказал Кортес, — «даже если не шпионы, мы уже нанесли им потери. Я знаю, что вы хотели бы отплатить им за Хоу, но сейчас нам нужно проявить максимум осторожности». «Я не хотел отплатить за Хоу. Я вообще предпочел бы не иметь с ними дела». Я медленно возвращался в центр лагеря. Существо, судя по всему, не собралось за мной следовать. Возможно, оно понимало, что мы окружены. Единственной лапой оно щипало траву и отправляло пучки в пасть. «Окей, командиры взводов, разбудить своих людей, сделать перекличку, проверить и доложить, нет ли пострадавших. Мы выступаем через минуту». Не знаю, чего ожидал Кортес, но существа, конечно, последовали за нами. Они не старались держать нас в кольце, просто 20 или 30 особей шли за нами по пятам. Но не одни и те же. Отдельные животные время от времени исчезали в траве, на смену им появлялись другие, присоединялись к параду. Было совершенно ясно, что они нисколько не устали. Нам было разрешено принять по одной таблетке стимулятора. Без этого мы не продержались бы на ногах и часа. Все мы были не прочь принять и по второй, когда искусственное возбуждение начало постепенно убывать. Но ситуация этого не позволяла. До базы противника оставалось еще 30 щелчков, то есть 15 часов марша самое меньшее. И хотя легко было оставаться на ногах и по 5 суток, принимая стимулятор, но уже после второй таблетки искажения восприятия и суждений росли как снежный ком, пока не наступал час самых жутких галлюцинаций, воспринимаемых как реальность. И чтобы решить, например, позавтракать или нет, человек мог тратить часы на упорное размышление. Наша команда продвигалась вперед, ощущая избыток энергии в течение первых 6 часов. Скорость замедлилась к 7 часу, а после 9 часов марша и 19 километров мы уже едва не валились на землю. Винни-Пухи не теряли нас из виду и, как сообщал нам счастливчик, не прекращали передавать. Кортес решил сделать привал на 7 часов. Каждый взвод в течение часа должен был нести дежурство на периметре. Слава богу, я был в 7-м взводе, и мы дежурили последними, что давало возможность поспать целых 6 часов. В последние секунды, перед тем, как я соскользнул в пропасть сна, мне вдруг пришла в голову мысль. Это может быть мой последний мирный сон. И часто под воздействием возбуждающего наркотика, а больше всего, после пережитых за последние часы кошмаров, я обнаружил, что мне совершенно на этот факт наплевать.